Еще, сказывают, прибыльно дружить со змеем, но и опасно. Норовист, волосы дружбы не помнит. Чуть-чуть не угодишь, и избу спалит, и товар. Но все это было потом. А тогда люди просто заметили, что шерстинки, потерянные зверями, начали сами с собой обретать злую, бессмысленную жизнь и сновать в воде, норовя укусить, всосаться под кожу. Их так и рекли. Живой волос. И плодились они в стоячей жиже низин поблизости от святилищ скотьего бога. Теперь таких нет. А имя перешло на безобидного червячка. Но люди, которым он попадается, нередко казнят его по ложной памяти, безо всякой вины.